ведут Сибирякова вокруг Северной земли. Их задача – доказать возможность беззимовочного плавания вдоль Северного морского пути. В этом большом государственном деле исследование Северной земли – лишь эпизод, но эпизод совершенно необходимый. Мы победили. Чего стоила эта победа, читатель уже знает. Остров домашний и наш домик – немые свидетели нашей борьбы и осуществления мечты об исследовании Северной земли. Поэтому они близки и дороги нам. С невольной грустью и теплым чувством мы следим, как оседающий туман все гуще окутывает нашу базу, где были пережиты поистине незабываемые дни. Русанов отодвинулся от берега. Слышен скребущий металлический звук машинного телеграфа. Капитан приказывает дать средний ход. Наш домик окутан туманом. Только у самого уреза воды еще четко рисуется край намывной косы. Сюда на прощальный гудок ледокола выбегает десятка-полтора собак. Они шеренгой выстраиваются у воды и следят за уходящим кораблем. Рука сама поднимается для прощального приветствия. Хочется крикнуть им «Спасибо, родные!». Некоторые из них родились, выросли и начали работать здесь, а большинство – выходцы из низовьев Амура. Прибыли сюда вместе с нами, и вот так же 2 года назад следили за уходящим Седовым. Среди остающихся нет великана Варнака, белоснежного красавца Полюса, умницы Мишки, заносчивого Пана, трудолюбивого Белька и многих других. Они пали в борьбе с суровой природой. Все они, погибшие и оставшиеся в живых, были нашими верными помощниками. Они делили с нами все тяготы и невзгоды. Часто на них падали не меньшие трудности, чем на нас самих. И во многом нашей победой мы обязаны их выносливости. 7000 километров пути в метелях, морозах, хаосе айсбергов, в неразберихе торошенных льдов, темноте полярной ночи, в ледяной воде и снежной каше, по гололедице, обнаженным камням, по сугробам рыхлого снега. Вот общий итог всех наших маршрутов, походов по закладке продовольственных складов и охотничьих поездок. Мы бы не проделали этот путь без помощи наших четвероногих. Четкие пунктиры обозначают на карте наши походы, обвивают каждый остров Северной земли, пересекают ее, образуют густую сетку между ней и базой экспедиции. Эти пунктиры не только следы наших ног, но и отпечатки лап наших верных помощников. На многих участках пунктиры надо было нанести красным цветом, цветом крови, капля за каплей, сочившейся из разбитых лап тружениц собак. Может быть, наша только что закончившаяся экспедиция была побледней большой экспедиции, целиком базировавшейся в своих передвижениях на собачьих упряжках. Собаки еще раз доказали свою пригодность в проведении исследовательских работ в Арктике. Собачья упряжка может скоро сойти с путей полярных экспедиций. Но человек всегда с благодарностью будет вспоминать помощь и труд своих четвероногих друзей. Сейчас наши собаки остаются с новыми хозяевами. Мы знаем, что им уже не придется совершать длительных и тяжелых походов, какие они делали с нами. В обязанность прибывших товарищей входят стационарные наблюдения на нашей базе, превращаемой теперь в обычную полярную станцию. Но это нисколько не избавляет нас от забот о судьбе собак. Надобность в их напряженной работе миновала, и как бы они ни стали в тягость новым хозяевам. Кроме того, мы знаем, что забота о животных вызывается не только необходимостью, но и любовью. А настоящая любовь рождается в совместном труде. Для нас многие собаки, уже переставшие быть работниками, оставались заслуженными и уважаемыми ветеранами. В наших глазах они имели все права на почетную и спокойную старость, на ласку. Для новых людей они могут стать только обузой. Правда, мы дали прибывшим товарищам наказ оберегать и любить животных. Но это еще не успокаивало нас. Судьбой наших собак мы занимались еще до прихода корабля. В нашей стае вместе с подрастающим молодняком их было 37. Станции такое количество, конечно, было не нужно. В известной мере помогла выйти из положения телеграмма начальника будущей станции на мысе Челюскина. Он просил передать ему одну упряжку. Мы отобрали в нее 12 лучших псов. Передовиком пошел мой Тускуб. Сюда же попал и наш бандит. В придачу к упряжке мы дали ласковую, хлопотливую красавицу и Хошку. Она должна была скоро принести потомство и продолжить североземельский род. Да еще у Журавлева не хватило сил расстаться со своим передовиком. Он возвращался в Архангельск вместе с ним. Остальные, выстроившись шеренгой вдоль берега, провожают нас преданным и умным взглядом. И вновь хочется крикнуть им: «Прощайте, друзья! Спасибо за работу!» Русанов берет курс на юго-восток. Мы сначала пойдем в пролив Шокальского, построим на его берегах избушку и оставим в ней некоторый запас продовольствия. Это на всякий случай, может быть, кому-нибудь пригодится. Потом зайдем на мыс Челюскина, построим здесь новую полярную станцию. И только после этого корабль возьмет курс на запад. Советская североземельская экспедиция закончила свою работу. На Русанове мы только пассажиры. Единственными нашими обязанностями будут соблюдение судового расписания, воспоминания о днях минувших, рассказы морякам о наших приключениях на Северной Земле и думы о будущем. Капитан надеется привести корабль в Архангельск месяца через полтора —